Она должна стать объединением двух техник манипуляции силами притяжения и отталкивания, а именно несуществующей техникой телекинеза. Еще в прошлом мире Изуми был большим фанатом франшизы «Звездных войн», а любимым его персонажем был Дарт Вейдер. Не Энакин Скайуокер, нет. Именно владыка ситхов вызывал у Изуми восторг. Тяжелое дыхание, властная походка, умение фехтования и самое главное силы Вейдера – вот чем он восхищался. Серьезно, когда в 7 лет, при первом просмотре 4-го эпизода он увидел, как ситх душит глупого офицера, посмевшего высказаться о его магических штучках, одной лишь силой мысли. Изуми был странным ребенком. Теперь, переродившись, он получил невероятную силу глаза Бога, позволяющие ему управлять по своему желанию силами притяжения. Так почему бы не попробовать воссоздать это умение владыки? Впервые применив Шинратенси и поразившись, даже самой слабой ее вариацией, парень был очень впечатлен мощью своей техники и желал ее обуздать. Тогда он применил практически всю доступную ему на тот момент чакру, почти умерщвляя босса. Но, что если использовать для нее намного меньше чакры, совсем крохи, чтобы притянуть к себе предмет, а после сразу же использовать Шинратенси, отталкивая его? В теории это должно заставить предмет, на котором используются техники, зависнуть в воздухе. И как раз для этого ему и нужен больший уровень интеллекта и мудрости. Теперь же он наконец-то мог купить кольцо. Оно повышало сразу две характеристики, связанные с чакрой. Поэтому, продав весь лут с демонов, Изуми незамедлительно купил его. Продана демоническая коса 110. Продано глаз демона 303, монеты 1523-1420, получен предмет кольцо мудреца, редкость редкий, эффект, экипированный предмет повышает мудрость и интеллект владельца на 3 единицы, эффект не суммируется с похожими предметами, монеты 3320-3000, после покупки, в его раскрытой ладони, моментально материализовалось кольцо, с резным узором и черным, драгоценным камнем посередине. Одев его на средний палец левой руки, Миямура сразу же почувствовал, как внутри его тела от пальца прокатился приятный холодок и остановился только на макушке. В полной мере насладившись этим чувством, Изуми вновь открыл статус, где теперь значилось: интеллект 24+3, мудрость 15+3, чакра 1800. Но это еще было не финальное улучшение для них. Доп. Очки 5-5. Интеллект 24-27+3. Мудрость 15-17+3. Чакра 1800-2000. Миямура сразу же вкинул все доступные очки в чакру, чувствуя, как с прокачкой очищается его разум. Но одновременно с этим, к нему пришло и некоторое понимание чакры. Это по-прежнему не было похоже на то, как если бы в его голову вложили чьи-то чужие знания. Скорее теперь, он интуитивно стал лучше чувствовать, как контролировать свою внутреннюю энергию и как лучше задействовать ее в техниках, избегая лишней потери чакры. И даже мог почувствовать, что теперь воссоздание Расингана не было бы для него такой уж и проблемой. Если бы сейчас он прошел определение своего класса в гильдии, то с легкостью бы получил мага с ранга. Не из-за общей силы, а из-за количества энергии, которую парень имел в своем распоряжении. Это повышение еще ближе приблизило его к тому резерву, что мог бы у него быть, если бы он сумел избежать тех самых трагических событий десятилетней давности, где он потерял не только подругу, но и весь свой резерв, перегрузив неподготовленное тело, одной единственной атакой разорвавшей его чакра-каналы, и почти утратив возможность смотреть на мир своими глазами. С горькой улыбкой Изуми покачал головой. «Я обязательно стану сильнее», — сжал он кулак и, стянув повязку, вытянул руку вперед, сконцентрировавшись на валяющемся неподалеку камне. Ему не нужно было говорить название техники вслух, поэтому, просто подумав о ее применении, он попробовал притянуть камень к себе. Тот откликнулся на его технику, но совсем не так, как ожидал парень. Вместо того, чтобы спокойно подлететь к нему, тот, словно выпущенный из катапульты, на большой скорости полетел в голову Изуми. Не растерявшись, он сразу применил обратную ей технику, желая остановить камень, но это не сработало. Вместо того, чтобы зависнуть, он просто улетел обратно, врезаясь в полуразрушенную стену, которая тут же рассыпалась в щебень. «А кто сказал, что будет легко?» — пробормотал парень. «Значит, надо еще меньше чакры». Взяв фокус, другой камушек, Миямура вновь применил технику, используя в этот раз еще меньше чакры. Камень спокойно полетел в его сторону, но через несколько метров упал, так и не долетев до Изуми. «Чуть больше чакры», — Попробовав еще несколько раз, он наконец добился того, что камень хотя бы просто оказался в его руках, в процессе не пытаясь снести ему голову. Теперь надо попробовать оттолкнуть его на такой же скорости. Подкинув камушек в воздух, парень использовал самую слабую версию шинратенси, из-за которой камень отлетел от него на некоторое расстояние и вновь упал на асфальт. Теперь Изуми, нужно научиться контролировать и эту технику. Перепробовав несколько способов, через некоторое время Миямура подобрал количество чакры. Теперь объединяем. Пробормотал парень и, применив силу притяжения, дождался, когда камень долетит до него, после сразу же использовал технику отталкивания. Повторяя этот процесс множество раз подряд, он добился того, что камень смог зависнуть в воздухе, хоть и немного подрагивал, но это уже прогресс. И только Изуми осознал минус этой техники. Для того, чтобы поддерживать камень в воздухе, он должен был концентрировать все свое внимание на нем, чего, к сожалению, в настоящем бою сделать стало бы достаточно трудно. Однако и этому можно было найти решение. Способность разделения сознания. Описание позволяет разделить свое сознание на два потока мыслей. Способность имеет потенциал к эволюции. Цена 10000. Цена, конечно, кусалась, но это стоило того. Сейчас Изуми может использовать телекинез в начале или в более спокойную фазу боя, когда его ничего не отвлекает или противник еще далеко. Но просто представляя, как он одновременно с атакой в лоб может запустить что-нибудь в спину противника, отвлекая того, открывало множество пространства для маневров. Только на покупку этой способности пока не хватало монет. Кстати, насчет монет. Открыв награду за задание, Миямура стал размышлять, чтобы ему выбрать. А выбирать и вправду было из чего. Награда. 1. Очки навыков 5. 2. Техника великого огненного шара. 3. Монеты 3000. Получив очки навыков, он сможет сразу же прокачать мастера меча на 13 уровень. Выбери он огненный шар. Помимо мощной техники, Изуми также получит пример того, как управлять стихией огня, и сможет на этом знании воссоздать множество других техник. Ну и последний вариант — монеты. Ровно то количество, что нужно ему для того, чтобы купить перчатки для фехтования. И вправду трудный выбор. Но уровень навыка он и так всегда сможет вкачать сам. Перчатки он всегда сможет купить из магазина, они никогда не убегут и цена не повысится. А вот техника огненного шара стоила в магазине целых 5000 монет. Когда Миямура проверил ее цену, то выбор для него сразу стал очевиден. Получена техника великого огненного шара. Эх, встав с машины, Изуми потянулся и тут же чуть не упал. Черт, я уже почти забыл об этом. Схватился он за голову и тут же натянул повязку на глаза. После чего выпил глоток зелья чакры. И только после этого боль ушла. Но похоже, я и вправду стал сильнее. Сколько времени я провел без повязки, при этом используя техники глаз? 37 минут. Незамедлительно ответила Юка на его мысли вслух. 30. Блять, совсем забыл о времени. Пораженно воскликнул парень. Надо быстрее пройти данж. Мне же скоро в школу. Незамедлительно ускорив шаг, парень двинулся в сторону башни, до которой осталось еще несколько кварталов. Можешь не волноваться об этом, в подземелье время течет по-другому, нежели во внешнем мире. Любезно успокоила его система. В смысле, а раньше не могла сказать. Я думала, ты заметил это еще в прошлый раз. Юка сказала это как само собой разумеющееся, таким беззаботным голосом, что Миямура почти увидел, как она пожала плечами. «Ха-ха-ха! И как тогда течет время здесь?» — вздохнул он. «Примерно 1:10. То есть, пока здесь пройдет 10 минут, снаружи всего одна, верно?» — подтвердила система. «Ну тогда ладно!» — кивнул Миямура и чуть сбавил шаг, по пути пытаясь использовать свой полутелекинез. Однако быстро осознал, что пока он носит повязку, из этой затеи ничего не выйдет, ведь она блокировала чакру, которая вырабатывалась в его глазах, по-прежнему оставляя возможность видеть и даже использовать некоторые способности, присущие Бейкугану, такие как видение энергии внутри тел существ, рентгеновское зрение и почти полный обзор вокруг, но отбирая у него возможность использовать уникальные техники Тенсигана. Причина этому была в том, что используя, например, зрение, способное проходить через одежду и предметы или обзор вокруг себя, чакра по-прежнему оставалась внутри его тела. Техники Тенсигана же использовали его глаза как катализатор, благодаря которым и получалось запустить тот же Шинратенси. Для этого не надо было даже двигаться, а просто снять повязку. Но из-за того, что его чакра-каналы вокруг глаз были повреждены, Он был вынужден постоянно носить повязку. Просто закрыть глаза он тоже не мог. Тинсиган по-прежнему пассивно забирал бы его чакру для своего поддержания. Решением стала повязка, созданная его матерью, и помощи ей в этом еще одной охотнице, уже давно ушедшей в отставку. Благо в последнее время Миямура стал замечать, что влияние глаз на его тело стало несколько меньше. А значит, с повышением уровня он не просто становится сильнее, но еще и бонусом восстанавливает свое искалеченное тело. Для других же техник изумений нужны глаза, инструментом для их выпуска являлись как раз таки руки парня, а не глаза. Поэтому он легко мог использовать их, как тот же огненный шар, полученный им совсем недавно и который он мог применить уже прямо сейчас, ведь он вновь оказался окружен демонами. Прим, спасибо за ваши оценки, мне очень приятно видеть вашу активность, но пожалуйста, не забывайте и критиковать мою работу, указывать на какие-то мои ошибки, давать советы. Конечно, приятно читать хвалебные комментарии, но если у меня будут только такие, то как я смогу вырасти и стать лучше? Глава 19. Первые подозрения. Новая арена представляла из себя очередную узкую улочку с кучами мусора. Типичная подворотня, и даже гопники свои есть 4 черных демона. Только завидев Изуми, они сразу же рванули на него, рыча и мешая друг другу при беге. Все-таки улочка была слишком узкой, да и демоны не блистали интеллектом и просто пытались всеми силами достать парня. Катон, великий огненный шар. Сложив печати, Изуми выдул из себя огромный шар огня, который сразу же поглотил своим жаром врагов. Плюс 50 опыта 4. Наконец-то у Изуми появилась атака дальнего боя, способная не просто оглушить противника, а убить. Правда, опыта за этих демонов дали маловато, но похоже, именно эти существовали только для того, чтобы быть убитыми его техникой. Опыта правда маловато. Покачал головой Миямура и, собрав лут, двинулся дальше. По пути ему попадалось еще несколько демонов-крипов, но разобраться с ними с его новой техникой не было для него проблемой. Уровень повышен. Ну ладно, с огнем наигрались, пора теперь прокачивать навык, сказал Изуми, оказавшись на очередной арене, в окружении 13 демонов. Напитав тело чакрой, он ворвался прямо в окружение демонов. Парируя, уворачиваясь и пригибаясь, парень легко разобрался с ними, получив за один бой достаточно опыта, чтобы до 12 уровня оставалось всего 300 единиц. И это после того, как всего пару минут назад он перешел на 11. Также прокачался его навык фехтования на 8, и как бонус он получил еще 1300 монет с продажи демонических кос и 600 с глаз. Прогресс. 1270-1550. Мастер меча 7-8. Монеты. 320 плюс 2300. Еще один бой, и я смогу купить перчатки. Юка, могла бы побольше демонов дать, сказал Миямура, по пути к башне, до которой оставалось пройти всего несколько улиц, над которой все больше стали сгущаться тучи, блокируя свет и без того заходящего солнца. Не я создаю эти подземелья, и врагов тоже даю не я. Я служу только для того, чтобы сделать тебя сильнее, ответила система. Ей ясно. Знаешь, наверное, уже поздно об этом спрашивать, но почему твой создатель дал мне тебя? Зачем она хочет сделать меня сильнее? И зачем ей так заботиться об обычном парне, вроде меня? Ну, я бы не сказала, что ты обычный, не каждому дано заинтересовать моего создателя, и тем более не каждому она дает систему. Правда? Интересно, чем я ее так заинтересовал? Может, я потомок каких-то героев, или, может быть, падший бог? Пошутил Миямура, пытаясь хоть как-то сгладить это неприятное чувство, окутывающее его все сильнее, с каждым новым шагом на пути к башне. Ха-ха, падший бог, наверное, только ты мог подумать о таком, рассмеялась система. Конечно, только я. Или ты знаешь много людей, которые перерождались? Может, ты соврала мне при первой встрече, когда говорила, что тебя создали только для меня? Приподнял парень бровь. Я слышал о парочке таких же, как ты, перерожденцев. И ты не первый, кого создатель одаривала системой. Уфу-фу. Кстати, можешь не волноваться, ты у меня и вправду первый. Игриво посмеялась Юкана, что Изуми сделал жест рука-лицо. Это была шутка, меня это не особо волнует. Так ты ответишь на мой вопрос, почему я? Какие мы серьезные. Ну ладно, как я уже говорила, ты смог заинтересовать моего создателя. Ты, конечно же, помнишь свое время пребывания в пустоте, верно? Миямура кивнул. Так вот, ты знаешь, сколько времени провел там, и откуда я должен это знать? Приподнял бровь парень. 57 лет. Перестала томить его ожиданием система. 50? Нахмурившись, переспросил Изуми. Да, 57 лет. ты провел в полном одиночестве. Как думаешь, сколько обычно выдерживают души, попадая туда? Могу предположить, что недолго. Всего 5 лет. 5 лет хватает на полное очищение, после чего души отдают свои воспоминания и часть силы души, накопленную за жизнь, тем самым питая пустоту. А после, вновь отправляются на следующее перерождение, где проживают свои новые жизни, без прошлых воспоминаний, без систем, без особых глаз и без всего того, что получил ты. Там они проживают свои самые обычные жизни, вновь накапливают силу души, умирают, после чего круг повторяется и повторяется. Ответ Юки вызвал у парня только головную боль и породил еще больше вопросов. Но пока он решил не влезать в эти околобожественные дела, для него это было слишком сложно, да и собственная судьба интересовала его куда больше. То есть ты хочешь сказать, что только из-за этого я и получил свою новую жизнь? Ну, если вкратце, то да. Если не вкратце, то своей силой воли ты сумел впечатлить Создателя, и благодаря этому она и переродила тебя. Похоже, тебя не особо впечатлило это объяснение. Ты не понимаешь, насколько уникален твой случай. Просто чтоб ты знал, люди, способные долгое время противиться силе пустоты, это случай один на несколько сотен миллионов душ, если не на миллиард. И обычно все эти люди были чем-то большим в прошлых жизнях, влиятельные люди, правители. Все они имели при жизни несгибаемый характер, и в их случае все понятно. Но твой случай и вправду уникален. Будучи подростком, ты смог встать на один уровень с ними. Даже Создатель не до конца понимает причину такой аномалии. Именно этим ты и заинтересовал ее, и она решила дать тебе второй шанс. Хотя тут, возможно, сыграли и другие обстоятельства. Неуверенно добавила Юка, за что Миямура тут же зацепился. Что еще за обстоятельства? Я должен победить какого-нибудь бога или что-то в этом роде? Не совсем. Юка поняла, что ляпнула лишнего, и замолчала. Ну, теперь ясно, для чего этой богине давать мне силу. Похоже, она просто слишком ленива, чтобы убивать кого-то своими руками. А тут как раз подвернулась необычная душонка, которая может победить этого бога, который не нравится твоей богине. Нет, все не так, я пока не могу рассказать тебе всего. Мне дали указание не говорить ничего, пока ты не станешь достоин этого. Но могу намекнуть, что обстоятельства вынудили Создательницу дать меня тебе. Не надо видеть в ней какую-то злодейку. Да, ей выгодно, чтобы ты стал сильнее, но она никогда не потребует с тебя какой-то долг или что-то в этом роде. Скажем так, ты уже отдаешь его. Она сказала это таким печальным голосом, что на миг Изуми даже стало жаль ее, но последние слова системы быстро выкинули из него эти чувства. Уже, что ты имеешь в виду? Нахмурился парень. Конечно, как только он попал в этот мир, размышлял о том, что ему придется как-то заплатить за перерождение, но думал, что придется выполнить какое-то задание для богини пустоты. Разве не для этого ей нужно, чтобы парень стал сильнее, так как он уже может отдавать какой-то долг, если даже сам не знает об этом? Но со слов Юки становится ясно, что нет. Прости, не могу сказать. Для этого ты еще недостаточно проявил себя. Ха, вздохнул парень. Ну, естественно, ему ничего не расскажут. Ладно, оставим этот разговор на потом. А теперь, что делать с этим? Миямура наконец дошел до башни и оказался перед массивными вратами, в высоту как 4 него. Вряд ли со своей нынешней силой он хоть как-то сможет сдвинуть их. Может, рычаг какой есть? Пробормотал Изуми, положив руку на холодный камень. И только он отошел от врат, как увидел, что перед ними начали появляться маленькие искорки красной энергии. Но они совершенно не были похожи на портал. Напротив, вместо того, чтобы завихряться, они стали соединяться вместе, образуя из себя фигуру. И вскоре перед ним стоял очередной демон. Внешним видом он был похож на своего черного собрата, но отличался размером. Этот был в 2 раза больше Изуми, в то время как обычные демоны были ростом с него. Демон. Ранг убийственная гордыня. Уровень 15. О, так значит, это ты особый, сказал Изуми, направив на демона меч. Гррр. Вместо ответа он получил лишь рык, а после удар гигантской косы, ровно по тому месту, где он стоял секунду назад. Почти достал, выкрикнул парень, уворачиваясь от очередного удара. Демон явно был умнее и резвее всех предыдущих. Он умело орудовал своим оружием, и так же, как и красный демон, не давал приблизиться к нему. Но красный действовал лишь на инстинктах, а этот вполне осознанно сейчас загонял парня в ловушку, с каждым новым взмахом заставляя его отступать к стене. Неприятный противник. А что самое отвратительное, против него нельзя использовать техники. Любые, даже обычное усиление чакры провалит задание. Чего Миемура хотел избежать, нельзя лишиться лишней возможности стать сильнее. Отпрыгивая назад, Изуми всеми силами пытался либо подобраться к демону, либо хотя бы просто уйти в бок и не быть прижатым к стене. Но его враг видел эти попытки и всячески препятствовал этому, пользуясь длинной и размером своего оружия. Решив сыграть на этом, Миемура вновь сделал попытку уйти в бок и как только увидел, что демон начинает замахиваться и атаковать его, нырнул вниз, под косой, и на всей доступной ему скорости двинулся в ноги демона. Тот уже не успевал сделать новый замах, да и длина оружия не позволяла. Поэтому вместо удара лезвием он совершил быстрый взмах, обратным концом оружия. Увидев это, Изуми тут же ушел в сторону и еле смог уклониться от неожиданной атаки, после чего продолжил свое движение к ногам демона. Тот попытался отпрыгнуть от парня, но Миемура уже успел нанести удар по костлявой ноге демона, наполовину перерубая кость. Не желая повторять прошлых ошибок, Изуми тут же выдернул из его ноги меч и быстро отбежал, избегая участи быть растоптанным. Не став дожидаться, пока демон успокоится, Миемура стал готовить следующую атаку и, забежав в бок к врагу, подпрыгнул максимально высоко и ударил демона по руке, в которой тот держал косу. Однако был совершенно не готов к тому, что враг успеет заблокировать его атаку древком, а после ударит его свободной рукой. Сжав зубы, Изуми принял этот удар на жесткий блок, но все равно был отброшен на несколько метров от демона. «Гра!» – прорычал тот на парня и разразился градом мощнейших ударов. Без усиления тела и телесного мерцания, Изуми потерял большую часть своей скорости, и для него эти атаки были слишком быстры. Лишь благодаря чуду он сумел не потерять голову или другую часть тела от комбо демона. Уворачиваясь, Миемура судорожно пытался найти слабое место врага, и самым очевидным было сыграть на ранение демона, которое он нанес ему ранее в ногу. Из-за этого тот стал немного прихрамывать и имел некоторые проблемы в том, чтобы быстро развернуться. Но опять же, как и раньше, Изуми никак не мог зайти к нему в бок. Вот только демон не предусмотрел того, что парень уже ушел от той стены, куда демон пытался его загнать. Теперь у этой стены оказался он сам, а сзади Миемуры было свободное пространство улицы. Ухмыльнувшись, он решил применить свою любимую тактику тактического отступления. В пару прыжков Изуми ушел из зоны поражения косы и после на всякий случай отбежал еще чуть подальше и с улыбкой помахал демону. Интересно, а как можно подозвать демона? Цып-цып, или кыс-кыс, а может, эй, жертва анорексии, я тут, давай топай сюда и лучше поспеши, у меня учеба скоро, а я еще хотел выспаться. Непонятно, что из этого сработало, либо демона обидело то, как Изуми его назвал, или он решил закончить это побыстрее и отпустить парня пораньше спать, но результат был один. С диким рыком он яростно похромал в его сторону, размахивая косой. Дождавшись, пока демон отойдет от стены, Миемура, воспользовавшись пространством широкой улицы, забежал в бок к врагу, а тот и вправду еле успел поспевать за ним. Перерубленная наполовину нога не очень прибавляла маневренности. Сократив дистанцию, Изуми вновь оказался возле той же самой ноги и со всей силы рубанул по ней. И демон даже понять не успел, как его конечность тут же отделилась от туловища. Понять это он смог только в полете, когда все его тело начало заваливаться на бок и он упал от неожиданной потери точки опоры. Не став дожидаться, пока демон придет в себя, Миемура тут же рубанул и другую ногу, полностью лишая демона возможности передвигаться, после чего запрыгнул на его костлявую грудь. Тот еще пытался сопротивляться и даже схватить парня, но тут же лишился этой руки, а после и головы. Уровень повышен. Поздравляю, вы выполнили доп-миссию. Вы можете выбрать одну из трех доступных наград. Даже навык не повысил. Ну да ладно, зато новый уровень и награда. Награда 1. Очки навыков 4. 2. Очки характеристик 2. 3. Монеты 1500. За эту миссию награда была куда меньше, чем за предыдущую, хотя, казалось бы, это была куда сложнее. Но может, причина такой маленькой награды кроется в том, что с этого демона выпал хороший лут. Череп убийственной гордыни. Ранг редкий. Ценный предмет. Цена 500. Коса гордыни. Ранг редкий. Цена 1500. Накидка путешественника. Ранг редкий. Эффект. Повышает ловкость владельца на 3 единицы. Накидка представляла из себя черный балахон с капюшоном, которую Изуми тут же одел на себя. Ловкость 19+3. Прим, если еще кто-то путается, ловкость 19 это характеристики Изуми без накидки, А плюс 3 это характеристики, которые накидка дает. И спасибо вам большое за ваши оценки. 204 лайка, 116 оценок и 10 мажорных лайка. Не знаю, как это называется, для меня это и вправду большие числа. Спасибо, что читаете. Глава 20. Уровни сил. Надев на себя накидку, Изуми почувствовал, как по телу прокатилось то же чувство, что он испытал при ношении кольца. Оно было одновременно и похоже на него, но в то же время и нет. Этот приятный холодок окутал его от пяток до кончиков пальцев рук. Неосознанно Миямура улыбнулся, ощущая свое тело необычайно легким, и ему уже не терпелось испытать себя в бою. Как раз в этот момент его глаз зацепился за косу, выпавшую с демона. Коса гордыни. Ранг. Редкий. Урон. 60. Прочность. 500. Эффект. Поразив противника, коса имеет шанс на секунду парализовать его. Эффект действует одну секунду. Описание. Оружие, некогда принадлежащее горделивому противнику, своим величием заставляет замереть любого. Цена 1500. ХММ, может попробовать? Задумчиво протянула Изуми, взяв в руки изогнутое древко, сделанное будто из кости. Встав в стойку и выставив лезвие вперед, он совершил пару взмахов по воздуху, пытаясь повторить движение демона, но с противоречивыми чувствами. Убрал косу в инвентарь. Не думаю, что это мое. Мне больше по душе старый добрый меч. Эта коса несомненно была интересным оружием, но Изуми не мог избавиться от ощущения какой-то неправильности. Может, это влияние его навыка мастера меча, что теперь он подсознательно отвергал любое другое оружие. Ну ладно, пора уже забрать награду. Миямура присел на камень перед вратами и вызвал интерфейс системы. Награда. 1. Очки навыков 4. 2. Очки характеристик 2. 3. Монеты 1500. По моему выбор очевиден. Я выбираю очки характеристик. После пары секунд раздумий, сказал Изуми, и очки тут же зачислились на его счет. Парень обосновывал свой выбор тем, что он пока не ощущал какой-то нехватки в мастерстве своего фехтования. Навык, отвечающий за это, был уже на 8 уровне, и этого вполне хватало, чтобы крошить демонов в капусту. А если этого будет недостаточно, то он просто компенсирует нехватку мастерства техниками. Монет с этого боя он получил достаточно и в любом случае еще успеет их заработать с продажи лута демонов. А вот очки характеристик так просто на дороге не валяются. Он должен успеть стать достаточно сильным до наступления канона. Сюжет поднятия уровня в одиночку еще даже не начался. И Миямура считал, что если он не будет сильнее Джинву, до рейда на остров Чиджу, то это будет просто позором. Да, Изуми планировал участвовать в этом рейде, не только чтобы познакомиться с людьми, о которых он читал в прошлой жизни, но и для того, чтобы прокачаться. Интересно, сколько опыта он сможет получить с того же Бирокороля Муравьев. В общем, он выбрал очки характеристик и теперь раздумывал, куда бы их вкинуть. Если смотреть на его статы, то лишь сила еще не достигла 20, и это было сильным упущением. Как раз об этом. Я же могу купить перчатки. Продан предмет. Череп убийственной гордыни. Монеты. 3120 плюс 500. Получен предмет. Перчатки ученика-фехтовальщика. Редкость редкий. Эффект. Если у владельца имеется соответствующий навык, основанный на фехтовании, то экипированный предмет повысит прирост опыта навыка на 20% и силу на 3 единицы. Эффект не суммируется с похожими предметами. Описание. Перчатки для тех, кто только начал постигать путь меча. Монеты. 120 минус 3000. Монеты улетают на раз-два. Пробормотал Миямура. С покупкой в его руках появились черные перчатки из плотной ткани с высоким рукавом. Одев их, парень вновь ощутил, как тепло окутывает все его тело, но быстро отошел от этого чувства и, открыв статус, вкинул недавно полученные очки в силу. Сила 17-19 плюс 3. С последним улучшением и всеми экипированными предметами, все его характеристики превышали 20, и теперь Изуми наконец-то полноценно ступил на D-ранг в плане чистой силы. А если судить о количестве энергии, то уже был средним магом ранга S, что за 2 похода в подземелье было очень даже неплохо. Когда он только попал в этот мир 2 недели назад, большинство его характеристик были меньше 10. Десятка была пиком всех людей. Сейчас его характеристики были чуть больше 20, и могло складываться впечатление, что он не так уж и далеко ушел от обычных людей. Но в том-то и дело, что Е-ранг повышал людей до пика их возможностей, до которого путем обычных тренировок дойти практически невозможно. И бонусом давал ману, благодаря ей люди и становились охотниками. Именно она и ее количество позволяло судить о ранге охотников. Конечно, были люди, которые могли пробудить внутри себя ману, но они вполне могли и остаться на уровне сил обычных людей. Самый яркий и известный пример этого – это Сон Джинву, до того как он получил свою систему. Подводя итог, большинство охотников Е-ранга, пробуждаясь, достигали пика человеческих возможностей, то есть их уровень навсегда оставался в районе десятки, и их мана, как правило, не превышала 500 единиц, если судить об этом по его системе. То, что выше, уже считалось Д-рангом. Миемура мог так спокойно размышлять об этом, отталкиваясь от того, что он видел, работая в пекарне. Ежедневно ее посещало до нескольких десятков охотников, самых разных рангов, и Изуми, чувствуя в них ману, всегда проверял их уровень своей способностью, а иногда и просто невзначай спрашивал у них, охотники они или нет. Пусть и не все отвечали ему, но кто отвечал, только подтверждал теорию Изуми. Благодаря этому в его голове сложилась определенная таблица рангов и их средний уровень силы. Гражданский, уровень меньше 10, маны не имеет вообще. Е-ранг, не выше 10 уровня и до 500 маны. Д-ранг, уровень превышает 10 и может варьироваться до 20. Охотники этого ранга также имеют до 1500 маны в зависимости от пробужденного класса. С-ранг, уровень превышает 20, а дальше начинались проблемы. Если средний уровень низших рангов Изуми легко мог определить, то вот дальше 25 уровня он видеть уже не мог. Не позволяла способность, ведь она была всего лишь второго уровня. И из-за этого Изуми не мог видеть уровень существ выше 25-го. Хотя можно предположить, что здесь разница такая же, как и со всеми предыдущими уровнями. С Ви-рангом было еще сложнее. Миемура знал уровни всего лишь двух людей, имеющих эту силу. Эти люди были его матерью и сестрой. Уровень Хинаты, бывшей охотницы Вранга, в среднем был равен 37, а количество маны 3900. Хоть Хината и была сильнее него, но Изуми спокойно мог видеть ее статус благодаря системе отношений. Кстати, в нем она имела уровень отношений «любящая мать» в 136 очков. Ханаби же, как охотница Ранга, естественно, была сильнее своей матери. Ее уровень равнялся 48, и количество маны было ровно 7000. Подводя итог, разница между каждым рангом охотников – была примерно в 10 уровней. Думая об этом, можно даже сказать, что я как Джинву поднимаюсь с низшего ранга. Изуми задумчиво провел ладонью по волосам, вглядываясь в затянутое тучами небо. Ладно, пора идти. Вздохнул парень и, поднявшись с камня, подошел к гигантским вратам, которые так и не соизволили открыться даже после того, как он победил демона. Расхаживая взад-вперед, Миемура раздумывал, как бы ему открыть врата. Вокруг не было никаких рычагов, скрытых проходов и всего остального, что могло бы помочь пройти дальше. Однако через несколько минут осмотров и раздумий, парень подметил, что сбоку от врат имеется скрытый паз, куда по идее должно что-то вставляться, скорее всего ключ. Но самое интересное было то, что эта выемка в камне была в форме черепа, который Изуми совсем недавно продал. Юка, есть проблема. Да, слушай, а я ведь могу выкупить предмет, который недавно продал. Конечно, можешь. «Посмотри в торговой площадке», — сказала система, и перед Миемурой высветилось окошко магазина с тем самым черепом. «Знаешь, что мне интересно, а какого хрена, предмет, который я продал за 500, ты пытаешься втюхать мне за 3 гребаных тысячи? Почему нельзя было просто пометить этот предмет как важный?» Разочарованно прокричал Изуми, и от увиденного у него даже запульсировала жилка на лбу. «Это не я. Я никак не могу повлиять на цены в магазине, даже если бы очень хотела. У меня нет прав администратора. Это и так понятно, что у тебя нет прав. Но как мне теперь пройти дальше? Можешь продать обратно свои перчатки и косу», — предложила Юка. «Еще чего, я лучше разнесу всю эту башню». «О, а ведь это идея», — пробормотал Миемура, стягивая повязку. Шинратинси. Из парня вырвалась огромная волна чакры, которая врезалась во врата и после удара подняла пыль. Вот только Изуми сквозь это облако видел, что ворота даже не шелохнулись, и заметил еще одну особенность башни. Он не мог видеть своими глазами, что находится внутри нее. Да, что это вообще такое? Будто против этой башни Тенсиган бесполезен. Изуми надел повязку обратно и, присев на камень, стал рассматривать башню. Со взгляда со стороны стало видно, что башня разделена на несколько секций и была просто огромной, но чем дальше вверх она уходила, тем уже становилась. Она была не конусообразной, а цилиндрической формы, и на одном таком цилиндре стоял другой поуже. Но, самое главное, что было в этих цилиндрах, это окна-бойницы, которые были в каждой такой секции. «Может, сработает?» – пробормотал парень, поднимаясь с камня и подойдя к вратам, поставил на них ногу. Затем другую и, осторожно сделав пару шагов вверх по башне, уже стоял горизонтально относительно земли. «Работает!» – ухмыльнулся Миемура и продолжил свое шествие по башне, пока не достиг самого первого окна, в которое он заглянул. Внутри оказался просторный зал с колоннами, но если не считать последние, то он был совершенно пуст. «Может, арена босса?» – предположил Изуми и залез вовнутрь башни. Только он оказался внутри, как окно за ним покрылось знакомой, красной энергией, мешающей покинуть это место. «Вы вошли в башню. Враги на выбранном вами этаже превышают вас по уровню. За победу над ними будет зачислена соответствующая награда», – оповестило его сообщение системы, и только парень успел осознать, что в нем написано, как перед ним замерцали красные искры, являя ему демонов. 7 черных, 5 красных, и среди них было еще 3 демона, которых Миемура раньше никогда не видел. Они были немного выше своих собратьев и одеты в разорванные, грязные робы. Их глаза были перевязаны белой повязкой, орудовали они также косами. Демон. Ранг. Адская лень. Уровень 17. «Похоже, я и вправду рановато сюда пришел, будет тяжело», – нахмурился Изуми под повязкой, после чего ухмыльнулся. «Интересно, вы правда слепые или просто под меня косите?» И, быстро сложив печати, выдул из себя огненный шар. Демоны тут же бросились в рассыпную. Хоть и не все, 3 новых демона так и остались стоять на месте, совершенно не реагируя на его атаку. Это напрягло Миемуру, не может же все быть так легко. Демоны вразрез с ожиданием парня совершенно не реагировали на его атаку, а так и продолжали смирно стоять. Но как только шар приблизился к ним вплотную, Изуми услышал странный звук, похожий на стон, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Не от самого жуткого звука, а от того, что следовало за ним. Удивленно расширив глаза, Миемура моментально сложил печать и шуншином перенесся с места, где стоял секунду назад, где теперь как раз находилось 3 новых демона, стоя друг напротив друга, со скрещенными косами. Если бы он промедлил еще секунду, то его порезали бы на мелкие кусочки. «Значит, телепорт», – пробормотал Изуми и, усилив тело чакрой, отразил удары 2 красных демонов, после чего, отпрыгнув, на лету сложил печати и поразил демонов молнией. Вновь использовав шуншин, оказавшись рядом с отрядом черных демонов, взмахом меча отделил голову одного демона, пригнулся от удара другого и перерубил третьего. После вновь услышал далекий стон и тут же исчез со своего места, в очередной раз уворачиваясь от удара белого демона. Оказавшись рядом с до сих пор парализованными красными демонами, он сразу оборвал их жизнь. «Осталось 9, пробормотал Миемура и переместился к оставшимся демонам гордыни, что еще не успели умереть от его меча или техники. «Да сколько можно?» – прокричал он, когда опять услышал стон, ознаменующий скорую атаку демона лени. Большую часть времени они просто стоят на месте и наблюдают за Изуми, но как только они собираются атаковать, издают этот звук, после которого телепортируются прямо за спину. Хорошо, что телепортируются они сразу втроем, если бы они делали бы это поочередно, то Изуми бы замучился бегать от них. Вновь применив телесное мерцание, Изуми вышел из окружения и, стянув повязку, выставил меч перед собой. «Большой Тиньин!» Один из демонов лени тут же сорвался с места и полетел в его сторону, и даже не имея шанса на сопротивление, тут же был проткнут мечом. 8. Увернувшись от очередного телепорта, Изуми шуншином перенесся за спину этого демона и одним взмахом разрубил его пополам. 7. Повернувшись к бегущим к нему все еще живым красным демонам, Миемура выдул из себя технику огня и тут же прикончил оставшихся демонов зависти. 4. Сверкнул он тинсиганом, после чего косы поверженных демонов поднялись в воздух. Прим, 20 глав, очередной юбилей, спасибо, что все еще читаете. Глава 21. Что это за место? 0. Пробормотал запыхавшийся Миемура, наблюдая, как оставшиеся трупы демонов сгорают в пепел. Уровень повышен. Уровень повышен. Мастер меча 8.11. Получен предмет. Коса демона 15. Получен предмет. Глаз демона 6. Поздравляю, вы победили всех врагов на этаже, не предназначенном для вашего уровня. За это достижение вы получаете 3 дополнительных очка характеристик. Приятно, но пока их никуда девать. Изуми вновь натянул повязку на глаза и вылил в себя остатки зелья чакры и выносливости. Отбросив в сторону пустые пузырьки, парень перевел задумчивый взгляд на стену маны, сменившую цвет с красного на синий. «Юка, сколько я уже тут?» 8 часов. «Уже 8, когда я выходил из дома было 2 часа ночи, значит сейчас снаружи примерно 3. Пора выходить», — сказал Миемура и, развернувшись от стены, судя по всему ведущую дальше в башню, прошел через обычные двери и направился к выходу. Спустившись по лестнице, он увидел очередную стену маны и, пройдя сквозь нее, увидел огромную задницу, наполовину скованную льдом. «Так значит, тебя я пропустил?» — пробормотал Миемура, обойдя его. Только он произнес эти слова, как босс, до этого мирно дремавший, пришел в движение. Лед, сковывающий его, пошел трещинами и, наконец, раскололся, являя огромную трехголовую собаку, шею которой опоясывал шипастый ошейник. Через него в тело собаки были вбиты огромные колья, от которых шли цепи к стенам. «Цербер, ранг, босс, уровень 19. Ра-а-а!» — прорычал Цербер. «Ты еще кто такой?» «Его приспешник, РРР. Как смеет он посылать ко мне кого-то, после того, как заточил меня здесь?» «Охренеть, говорящая собака!» — пораженно произнес парень, но, поборов удивление, обратился к боссу. «Погоди, о ком ты говоришь? Я не знаю здесь никого, чьим приспешником я бы мог быть. Я только недавно попал сюда. Что это вообще за место, лжец? Я разорву тебя на куски, жалкий смертный. Посмотрим, как он запоет, после того, как я убью его пешку». «Да, стой ты. Я не знаю, о ком ты говоришь», — попытался вразумить его Изуми. Но Цербер даже не хотел его слушать, и парню пришлось быстро уворачиваться от града гигантских сосулек. «Какого хера ты пытаешься убить меня? Я никому не служу и не знаю, о ком ты говоришь», — прокричал Миемура. Вот только боссу было плевать на его слова, и он вновь атаковал Изуми. «Да остановись ты, я хочу просто поговорить». Применив телесное мерцание, Изуми быстро уклонился в сторону от струи льда, которую извергнула в него одна из голов. Босс ничего не ответил ему, а просто продолжал неистово атаковать парня. Похоже, он по какой-то причине и правда ненавидел Изуми. «Ладно, тогда я выбью из тебя ответы». Отпрыгнув в сторону от падающих с потолка сосулек, Миемура проскользил под лапой и нанес по ней размашистый удар. Но это не причинило боссу никакого вреда. Меч просто отскочил от нее. И только сейчас Изуми заметил, что все тело Цербера было покрыто коркой льда, именно это и защитило его от ранения. Подпрыгнув и попытавшись ударить монстра в морду, Миемура только удостоверился в том, что лед защищает пса, а значит, сначала его нужно сбить. Использовав шуншин, Изуми переместился как можно дальше от босса и, сложив печати, выдул из себя огненный шар, который врезался в неповоротливого босса и своим жаром растопил лед на одной из его голов. «Мало!» — прокричал парень и вновь отпрыгнул в бок, на ходу складывая печати. Поочередно выдув несколько огненных шаров, Миемура закончил свою бомбардировку техникой молний, а после на всей скорости подбежал к оглашенному боссу и замахнулся мечом на его шею. Использована способность. Урон атаки увеличен в 2 раза. Концентрация. Доступно использование за бой 0. Концентрация 2-3. Слеж. В воздухе блеснула сталь меча, и Изуми одним взмахом перерубил шею Цербера. Лишение одной из голов заставило босса оглушительно заскулить. Поняв, что он вышел из стана, Миемура подскочил к следующей голове, намереваясь отрубить ее, но пес быстро поднялся и меч вместо шеи разрезал его морду, задев ровно 2 глаза монстра. Грррр. Чудовище, почувствовав боль от лишения одной из голов и потери зрения на другой, начало метаться из стороны в сторону. Цепи, сковывающие его, угрожающе затрещали и вскоре не смогли выдержать напора разъяренного босса. Они порвались, и монстр наконец освободился. «Ра-а-а, ублюдок, я порву тебя на куски, а после сожру твои останки», — полный ненависти прорычал он. «Серьезно, я вообще-то пытался с тобой поговорить. Ты первый начал. Г-г-г-р-р-р-р. Мне не о чем разговаривать с пешкой». Он даже не пытался выслушать Изуми. «Ну и хер с тобой. В любом случае, чтобы говорить тебе, хватит и одной головы. Р-р-р-р», — прорычал демон, и Миемура увидел, как тело демона-пса начинает изменяться. Лед, частички которого еще оставались на его теле, стремительно начали опадать, а черная шерсть стала краснеть. Тенсиганом Изуми видел, как вокруг монстра начала сгущаться мана и постепенно впитываться в его тело, делая того сильнее. «Похоже, мне будет нелегко», — прошептал парень, стягивая повязку. Но зачем давать тебе закончить трансформацию? Шинратинси. Волна чакры тут же смела Цербера, и отлетев на противоположный конец арены, он врезался в стену пещеры, которая тут же начала осыпаться на тело пса. Убил, что ли? Нет, опыт не дали, значит, еще жив. Пробормотал парень. Эррр. Раздался рык из-под завала, и через секунду все камни разлетелись в стороны, являя израненного и еще больше разозленного босса. Настолько разозленного, что его глаза налились кровью, и от тела стал идти пар. «Да, кто ты такой?» Полупростонал, полупрорычал монстр. «Миемура Изуми, я тут домой спешил, но встретил тебя. Может, уже ответишь на мой вопрос, что это за место?» Он обвел взглядом пещеру, стенки которой также были покрыты льдом. «Домой, ад поглотил это место. У таких, как ты, здесь уже давно нет дома. Таких, как я, ты имеешь в виду людей, и что за ад? В смысле настоящий ад? Преисподняя?» Нахмурился Миемура. «Гррр, много болтаешь, мертвецов не должны интересовать такие вопросы». Зверь совершил быстрый рывок в сторону парня, но недостаточно быстрый, чтобы Изуми не мог уклониться и резануть его по задней лапе, совершив пируэт. Зарычав, Цербер развернулся и попытался откусить ему голову. Миемура же предвидел это и, пригнувшись, забежал под босса, совершив два быстрых удара в его грудь. Активировал эффект клинка. На противника наложено кровотечение. Проигнорировав оповещение, Изуми техникой быстро переместился из-под босса, напоследок нанеся ему еще пару ран по лапам. Парень быстро оказался на другом конце арены и, подняв свободную руку, чтобы улучшить проводимость техники, телекинезом вырвал оставшиеся штыри, сковывающие босса ранее, из стены. Не говоря ни слова, Миемура направил ладонь на босса, и штыри, повинуясь его воле, полетели в сторону зверя, пронзая его тело со всех сторон и вновь приковывая его к полу. «Арха!» – болезненно простонал Цербер, а Изуми, купив новое зелье чакры, сделал пару глотков и двинулся к боссу. «Ты ведь не человек, не так ли?» – произнес побежденный демон. «Человек, просто чуточку сильнее. Человек, как ты можешь быть им? Все люди уже давно умерли, сейчас этим местом правят демоны». «Умерли, да, расскажешь об этом?» Изуми спокойно присел рядом с демоном. «Гррр, хорошо, я признаю твою силу, я расскажу. Это случилось 20 лет назад. Тогда в этом мире выросло древо и пустило корни, став питаться кровью людей. Кха, в преисподней повсюду стали открываться врата, и в ваш мир хлынули демоны. Так ты попал сюда? Нет, это случилось намного позднее. Я расскажу, а сейчас не перебивай». Изуми кивнул, продолжая слушать рассказ. «Демоны стали бродить по вашему миру и охотиться на смертных, подпитывая кха-кха древо свежей кровью, и вскоре оно выросло до самого неба, а на его вершине зрел плод, отведав который даже низший демон способен стать владыкой. Откуда ты знаешь об этом? Разве ты не был в это время в аду? Каждый демон знает эту легенду. Кха, говорили, что прошлый правитель ада взрастил в мире людей такое же древо и стал сильнейшим среди нас». «Ясно. Так значит, поэтому демоны и направились в этот мир, желали заполучить эту силу. Тогда почему ты не пошел вместе с ними?» Наклонил голову Изуми, смотря в затухающие глаза Цербера. «Потому, что я не идиот. Помимо обычных людей в этом мире существовали и охотники. Может, и не все они были сильны, но среди них особенно выделялся один. Кха-кха-кха». Закашлялся зверь, жизнь потихоньку выходила из него. Он был сыном предателя. Наполовину человек, наполовину демон. «Я один из немногих, кто знает об этом. Я желал отомстить сыну за предательство его отца, но не мог столкнуться с ним в открытом бою, поэтому остался в аду и выжидал, когда он умрет, когда ослабнет, ведь он по-прежнему оставался наполовину человеком, а значит и старел, слабел с каждым годом, но я опоздал. Он погиб от рук другого демона, который сейчас управляет этим местом. Кха, кхах, ты ведь правда не его слуга?» «Нет, я пришел из другого мира. В моем мире сейчас похожая ситуация. Повсюду также открываются врата, в которых находятся монстры, желающие вырваться из них». Решил рассказать правду Миемура. «Так, что я не знаю, кого ты имеешь в виду. Может, расскажешь мне о нем, об этом демоне?» «Я не знаю, никто он, ниоткуда пришел. Он просто появился, будто из ниоткуда, забрал меня из ада и заточил здесь, эррррр, чтобы я охранял это место, как какая-то дворовая шавка. Кха-кха». От Цербера стала исходить самая настоящая жажда убийства, когда он говорил об этом демоне, но вскоре снова закашлялся. Остатки жизненной силы из него стали выходить все быстрее. «Можешь описать его? Я видел его всего раз, когда он забирал меня из ада. Кха, внешне он был похож на человека, но от него исходила аура демона. Он носил плащ, скрывающий его фигуру. Я не видел его лица. Остерегайся этого демона, а если увидишь, беги. Скорее всего, он уже вкусил». Активация эффекта кровотечения. Босс подземелья побежден. Блять, в сердцах сказал Изуми. Ну ладно, я многое узнал. Юка, эти подземелья, которые ты открываешь для меня, это ведь не просто уровни, верно? Может да, а может и нет. Кто знает, лично я нет. ПФФ. Фыркнул на ее ответ Изуми и вернул взгляд к уже мертвому Церберу, потихоньку осыпающемуся в пепел. Спасибо. И не знаю, стоит ли говорить такое демону, но покойся с миром, песик. Из-за того, что вы победили босса на более высоком уровне, чем предполагалось, вы получите в два раза меньше опыта. Эй, какого хрена, Юка? Система предпочла промолчать. Уровень повышен. Поздравляю, вы достигли 15 уровня. Получено 5 дополнительных очков характеристик. Уровень повышен. Мастер меча 11-13. Ладно, все равно плюс 2 уровня. Смирился парень. И я уже 16 уровня. Миемура открыл статус. А ведь если так подумать, то за каждый новый уровень я получаю в сумме 5 очков в каждую характеристику. Он начал загибать пальцы. За каждый 5 уровень я получаю еще плюс 5. Плюс 5 в силу и ловкость за использование техники, усиление тела чакрой, и еще по 3 в каждый стат, кроме выносливости за ношение предметов. Интересно, можно ли считать, что я уже достиг сранга? Задал в пустоту вопрос Изуми, и ухмыльнувшись покачал головой, отбрасывая эти мысли, вернувшись к выпавшему с босса луту. Череп Цербера, ранг эпический, цена 5000, ценный предмет, эпический. Радостно воскликнул Изуми, радуясь первому полученному предмету этого ранга, но не последнему. Душа Цербера, ранг эпический, ценный предмет, имеет возможность обмена. Обмен? Приподнял бровь Миемура. Обмен. Душа Цербера. 1. Цербер. 2. Стихия льда. 3. 10000 монет. Первая награда представляла из себя оружие трехсторонние нунчаки, имеющие возможность частично управлять стихией льда и напитываться ее силой. Стихия льда – это улучшенный геном из мира шиноби. Кстати, в магазине они стоили 15000 монет, а монеты – это монеты. И опять трудный выбор. Было бы интересно попробовать новое оружие, но Изуми не знал, как на него отреагирует его навык, да и он сам в принципе тоже. Может, ему не понравится это оружие и нунчаки будут просто пылиться в его инвентаре. С другой стороны, вполне полезная стихия льда, со своими новыми техниками, ранее недоступными ему ввиду отсутствия у него этого улучшенного генома. Выбор монет в этом случае он даже не рассматривал, даже несмотря на то, что это 10000. Что же выбрать? Впервые Миемура раздумывал, какую награду выбрать так долго, но решил все же остановиться на личной силе. Нельзя слишком привязываться к оружию. Его самый первый босс хорошо этому научил. Ведь оружие может потеряться или сломаться, с другой стороны техники останутся с ним навсегда. Получена стихия льда. Душа, имеющая форму сферы в его руке, распалась на несколько белых огоньков, которые вскоре влетели в тело парня, и система обозначила его выбор этим сообщением. Ха, ну ладно, что-то я задержался в подземелье, пора выходить, завтра в школу, точнее уже сегодня. Пробормотал Миемура и вышел через синие врата, находящиеся прямо за тем местом, где раньше был заточен босс, в свою комнату, где быстро снял одежду, после упал на кровать рядом со спящей сестрой, без задних ног и провалился в сон, пока не ведая о том, что в соседней стране уже вовсю гремят новости о происшествии в двойном подземелье. Прим, и в очередной раз выражаю вам свою благодарность за ваши оценки. Низкий вам поклон. Глава 22. Школа. Пип, пип. Миемуру разбудил протяжный звук будильника. Подняв руку, он нащупал его на прикроватной тумбочке и привычным движением выключил его. Снова в школу. Огорченно прошептал Изуми, пустым взглядом уставившись в потолок. МММ. Простонала Ханаби в его шею. «Уже пора вставать?» – спросила она, даже не открывая глаз. «Нет, можешь спать дальше, МХМ». Промычала девушка и вновь провалилась в сон. Мягко улыбнувшись, Изуми поцеловал ее в лоб и ловко выскользнул из объятий Ханаби. Бесшумно подойдя к шкафу, Миемура достал свою школьную форму и, сняв с нее чехол, защищающий от пыли, вышел с ней из комнаты. Разложив форму на диване, Изуми принялся рассматривать ее. Это был черный строгий костюм с жилеткой, черный галстук и серая рубашка. Тут присутствовали и подтяжки, но парень решил, что в его нынешней форме они вряд ли ему понадобятся. Все-таки теперь он не был настолько тощим, как раньше. В его школе, как в принципе и в других, ношение школьной формы было обязательным. Никаких худи, водолазок, спортивок, джинсов и аксессуаров, по типу колец, серьг, ожерелья на виду, если есть, то прятать под одежду, и тату. Хотя тут и присутствовала некая свобода выбора, например, вместо пиджака можно было одеть джемпер или свитер, и не было каких-то особых запретов на их цвета, главное, чтобы были не слишком яркие. Однако Изуми предпочитал именно костюм. Он был сыном и братом двух идолов-охотников, и требовал сам от себя идеального внешнего вида. Он не мог просто так позволить себе прийти в школу в неряшливом виде. Миему рассчитал, что так он опозорит свою семью, он не мог позволить, чтобы о них говорили плохо из-за него. И если честно, то это невероятно выматывало. Пусть он никогда и не жалел, что у него такие мать и сестра, но он бы очень хотел, чтобы окружающие люди видели в нем просто Миемуру Изуми, а не брата черноволосой бестии и сына бывшей охотницы принцессы Молний. Вздохнув, Изуми пошел умываться. Закончив свои дела в ванной, он вернулся и стал одеваться перед зеркалом. «Ты чего так рано встала?» Смотря через зеркало на сестру, спросил Миемура. «Моя футболка», — с улыбкой отметил про себя Изуми, наряд Ханаби. «Хотела хотя бы из дома тебя проводить», — сонным голосом ответила девушка и, подойдя к брату, прижалась плечом к стене рядом, наблюдая, как он отточенными движениями завязывает галстук. «Обычно тебя из постели вытащить можно только сладостями, а тут сама проснулась, да еще и так рано. Ну, я вижу тут одного сладкого мальчика. Ты собрался устроить потоп в школе?» Одеваясь так, глаза девушки прошлись по телу брата и остановились на его слегка выступающих через рубашку мышцах. Сегодня он решил не одевать жилет, ограничившись только пиджаком, рубашкой и галстуком. «Это мой обычный внешний вид, думаю, все уже давно привыкли», — пожал плечами Миемура, а Ханаби подошла к нему и положила ладонь на его живот, ощупывая пресс. «Я думаю, ты недооцениваешь свою внешность, вряд ли к такому можно привыкнуть. Думаю, сегодня намокнут не только мои трусики», — прошептала она, прижавшись грудью к брату сбоку и смотря на отражение Изуми и себя в зеркале. «Ты не ревнуешь? Почему я должна ревновать? Хи-хи. Пока ты не можешь справиться с одной мной, мне незачем волноваться», — захихикала сестра. «А что ты будешь делать, когда это изменится?» «Не знаю, может, она и вправду задумалась об этом». «Нет, не знаю, все будет зависеть от девушки, которая тебе понравится». «То есть, ты разре, ты шаша». Ханаби прижала пальчик к его губам. «Я ничего не разрешаю, но я приму любое твое решение. Если ты по-настоящему полюбишь другую девушку, то я отступлю. В любом случае, мы ведь навсегда останемся семьей». Голос сестры затих, и она прижалась к Изуми, уткнувшись в его грудь. Нахмурившись, он обнял ее в ответ и тихонько погладил по слегка растрепанным волосам. «Глупая сестра, ты думаешь, после всего я отпущу тебя? Теперь ты навсегда моя, не только как сестра, но и как девушка. И так будет всегда, конечно». Через некоторое время улыбнулась Ханаби, подняв лицо. «Но похоже, мой парень Кабель, если после первой ночи со мной, уже думает, как бы залезть под юбку к другой». Изуми мог только криво улыбнуться. «Не сказал бы, что я думаю об этом уже сейчас. Скорее рассматриваю подобный исход, но ты же примешь меня и таким, верно? А куда мне деваться?» Вздохнула девушка и, приподнявшись на цыпочках, поцеловала брата. «Только я надеюсь, ты выберешь достойную девушку, а я похож на парня, который бросается на первую встречную?» Ханаби оставила этот вопрос без ответа и, еще раз чмокнув его в губы, перед выходом из квартиры, отправилась досыпать. Старшая школа Катагири представляла из себя самую обычную японскую школу, с несколькими главными корпусами, соединенные переходами между ними. Перед главным входом с двух сторон располагался ухоженный газон, ограниченный аккуратно подстриженными кустиками, с несколькими деревьями сакуры. У школы также был задний двор с аллеей, по которой можно было бы прогуливаться во время большой перемены. В ее середине аллеи было расположено дерево сакуры, вокруг которого стояло несколько скамеек. Хоть это и была самая обычная школа, каких в Японии тысячи, но у Катагири получалось создавать атмосферу уюта. А особенно красиво здесь было весной, когда начиналось цветение сакуры. Как жаль, что Изуми не мог насладиться этой красотой в полной мере. Не только потому, что это его последний год в школе, но и потому, что это же Миемура, брат черноволосой Фурии, Кие, с этой повязкой он такой таинственный, и какой высокий, вот бы у меня был такой же парень, как он. Шепотки, а иногда и крики повсюду сопровождали Изуми. Завидев его, девушки начали краснеть и смущенно поглядывать на него. Хаймеф, вздохнул он, в очередной раз вспомнив, почему так не любил это место. Ничего не меняется. Со вздохом, подумал он про себя и, нацепив свою обычную маску холодности и отрешенности, продолжил идти в класс. Люди, замечающие его в коридоре, тут же расступались, давая ему пройти, будто он был каким-то королем. Однако помимо восхищения он слышал и пренебрежение собой. ТЦ, опять этот Миемура, нацепил повязку и думает, что весь из себя загадочный. Шпала, отброс семьи Миемура, единственный, кто так и не пробудился. Встречались и такие люди. В основном это были парни, у которых, как они сами думали, он забирает внимание девушек. Поэтому большинство из них его недолюбливали. Таким он только мог пожелать только скорейшего выздоровления от своих комплексов и здоровья тем людям, кто думает, что если вся семья состоит из охотников, то им обязательно должен быть и он, хотя они же не знают. Просто представляя картину того, как вытянутся у них лица, когда его объявит 22-м, нет, с этой новой охотницей, уже 23-м охотником С-ранга Японии, внутри Изуми играло какое-то чувство предвкушения. По-детски было ли думать так? Возможно. Изуми не видел ничего плохого в таких мыслях, ведь по-прежнему оставался подростком. Даже несмотря на то, что он проживает уже вторую жизнь и 57 лет находился в пустоте, он никак не изменился. Ведь за это время он ни с кем не общался, не накапливал жизненный опыт и не взрослел, преодолевая трудности, поэтому внутри он так и остался подростком. С мышлением, присущим этому возрасту, и долькой злорадства над такими вот идиотами, хотя некоторый опыт у него все же присутствовал. Пусть он и не помнил людей из прошлой жизни, но у него по-прежнему оставались некоторые знания. Похоже, Изуми до перерождения был творческим человеком, иначе он не мог объяснить свой талант к рисованию и умению работать со звуком. Также Миемура не до конца растерял свои навыки коммуникации. До того, как это тело вспомнило свою прошлую личность и он окончательно переродился, он общался со многими людьми на работе, и не был в этом плане невеждой. Он знал, как общаться с девушками, знал, что говорить, чтобы не обидеть собеседника. Если подводить итог, то Изуми думал, что он просто откатился к той же личности, что была у него в прошлой жизни, с некоторым опытом из этой жизни. Проигнорировав всех людей, Миемура спокойно прошел к своему классу. 3-1 значилось на табличке над кабинетом, и отодвинув в сторону раздвижную дверь, он переступил через порог. Класс жил своей обычной школьной жизнью. На разных концах аудитории сидели разнообразные компании и что-то обсуждали, но увидев Изуми, они на секунду замолкли, смотря на него. Девушки вновь покраснели, а парни прищурились, только увидев его.